нынешние дни, мы, дни после Пятидесятницы, мы читаем на богослужении Нагорную проповедь. И вот сегодня мы читали следующие слова. «Сиди не для тела есть око. И так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде, что печетесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль не паче вас, маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все это приложится вам. И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о себе, довольно для каждого дня своей заботы. Вот сегодняшний текст евангельский, который был на богослужении прочитан по законославянству. Братья и сестры, ни раз, ни два евреи, слушая Иисуса Христа, хватались за камни, потому что они не понимали, что он говорит, и слово их раздражало, сказанное Иисусом Христом. Что-то подобное чувствует не раз человек тоже, потому что однажды Господь говорит, что «За что вы ищете меня убить, человека, сказавшего вам истину? За то, что слово мое не вмещается в вас». И слово Божие имеет такое свойство, знаете, что ему бывает тесно в сердцах человеческих, и мы стоим перед выбором, значит, или нам покориться слову, и тогда нужно менять свою жизнь сверху донизу, или нам жить, как прежде жили, и тогда нужно как-нибудь обрезать это слово, подправить его под себя. Вот сказанное в полной мере касается того, что мы читаем сегодня. Читается Нагорная проповедь, это в полном смысле слова небесное учение. Мы, живущие на земле, слушаем эти небесные глаголы и содрогаемся, как нам жить, потому что мы живем совершенно, знаете, не так. Как Иоанн Предтеча про Христа сказал, что сущий от земли, не, значит, не земное глаголит, а сущий от небес небесное глаголит. Вот Господь пришел с небес на землю, чтобы дать нам правильный разум, понятие истины и научить нас небесной жизни еще на земле. И это трудно, дорогие христиане, потому что, читая Евангелие, мы видим, значит, в этом зеркале евангельском себя безобразными. Потому что в Евангелии одно, в нашей жизни другое. Начнем по порядку. Во-первых, говорится здесь про совесть. Светильник телу есть око, то есть глаз человеческий есть некий источник света для тела человеческого и освещает окружающий мир именно благодаря тому, что наш глаз воспринимает свет. Значит, если глаз помрачится, то человек несчастен, он слеп, он натыкается на предметы, он нуждается в поводыре, в собаке или в человеке, или в палочке, и он вызывает жалость. Это несчастное существо. Значит, такую функцию глаза в теле имеет совесть внутри человека. Слово «совесть» в старозаветных писаниях не встречается, но уже новозаветные писатели употребляют его часто. Апостол Иоанн Богослов говорит о совести, когда, помните, евреи привели к Христу женщину, схваченную в прелюбодеянии, и говорит, что делать с этой женщиной. И Господь говорит, что кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И они, обличаемые совестью, начали один за другим оставлять это собрание, начиная со старших, заканчивая младшими. Совесть, появляется слово «совесть» появляется. Потом апостол Павел о совести говорит много, что совесть, язычники, имея совесть, имеют сами в себе закон. То есть евреи имеют закон перед глазами, написанный, а язычники, не имея закона перед глазами, имеют его в себе, имея совесть. И совесть обличает человека, утешает человека, она оправдывает его мысли или осуждает их, и человек таким образом может руководиться. Таким образом жили люди до закона. Авраам не имел святых писаний, и Моисей не имел святых писаний. И Исаак, и Яков тоже не имели святых писаний, и люди многие спасали свои души и жили праведно, и были велики, и Ной не читал книг, и значит, первый убитый праведник значит, Авель не читал книг. То есть многие люди, не читая книг, знали Бога, потому что имели внутри себя чистую и чуткую совесть, и реагировала эта совесть на всякое движение жизни, на всякое Божие влияние на человека. Вот. Это, в принципе, как бы и наша задача. И вот Господь говорит о том, что, значит, как у нас есть светильник тела, это око, так есть светильник некой души, значит, внутреннее око. Если оно чистое, то все чисто вокруг человека. Значит, если же око твое будет грязно, худо, вот, то все тело твое темно будет. Значит, человек смотрит на мир изнутри своего внутреннего мира, изнутри мировоззрения своего. Человеку мир кажется таким, каким он сам есть, братья и сестры. Это очень, это непреложно действующий закон. Для, скажем, сребролюбца и стяжателя весь мир наполнен ворами, стяжателями и сребролюбцами. Для него все воры, все стремятся на себя обогатить, у другого украсть. Для развратника весь мир развратен. Весь мир погружен для него в похоть, и он другого мира себе не представляет. Напротив, для человека невинного весь мир невинен. И как часто бывает, невинностью пользуются, и люди обманываются, потому что действительно и пользуются их такой простотой и простодушием. Они не могут представить себе, чтобы кто-нибудь поступал иначе, нежели как они думают об этом. То есть невинному все чисто, грязному все грязно. И это, братья и сестры, закон твердый и крепкий. Вот мы можем сейчас подумать, как мы думаем о мире и что мы представляем себе о нем. Если картина мира нашего мрачна, если мы кругом видим себя одно только безобразие, это значит, что внутренний мир наш фиксирует свой взгляд на внешней грязи, как бы внешнее с внутренним соединяется. То есть мы сами, видимо, внутри таковы же, что мы замечаем только это. Если мы не замечаем вокруг нас хорошего, то ли в людях, то ли в природе окружающей, то ли в других святых вещах и явлениях, вот, это значит, что мы внутри сами испорчены и испоганены. То есть жалуется на мир больше всех тот, кто внутри себя сам испорчен. Это закон, братья и сестры, потому что око твое худо, оно у тебя темно, и свет, который в тебе, тьма есть. Для тебя все кругом плохо, потому что ты сам тьма. Есть такой классический пример из житий святых. Авва Дорофей приводит его в своей книге, говорит о том, что один монах, там, скажем, гулял перед сном возле своей кельи у ворот монастыря, значит, и наблюдал картину, как через монастырскую стену со стороны монастыря перелазит человек. И убегает на там в сторону села или города. И монах думает, наверное, какой-то из братьев наших вор, и пошел красть в село, там, что ночью украсть. А второй был на том же месте и говорит, наверное, кто-нибудь из братьев наших блудник, и пошел на какое-то свидание беззаконное среди ночной тьмы. А третий на том же месте стоял и говорит, наверное, какой-то раб Божий из наших братьев пошел тайно раздавать милостыню. Ну и Авва Дорофей спрашивает, а почему такая странная разная реакция у трех людей, видевших одно и то же? Да потому что каждый из них говорил то, что имеет в себе. То есть очевидно, что каждый, чем болеет, то ему там и говорит. И замечает человек в мире именно то, чем болеет. И бурно реагирует человек в мире на то, чем внутри сам у себя, как бы, значит, внутри своего сердца страдает. И у нас этот светильник тела, наше это око, дай Бог, чтобы мы были без очков и видели мир здраво. Вот. А но светильник нашей души – это совесть наша, о которой Господь здесь прямо не говорит, но о которой потом будут говорить его апостолы. Это светильник нашего внутреннего мира. Если она темна, братья и сестры, если помрачен наш внутренний мир, а он таки помрачен, вот, то мы мир, картину мира видим не так. У нас все в глазах как бы мрачнеет и двоится, и приобретает какие-то странные, какие-то, как в этом, как в королевстве кривых зеркал мир отражается в человеке, который изнутри грязен, как бы он смотрит на мир грязными глазами. Значит, и наоборот, чистому оно, значит, все чисто. То есть труд человеческий – это очищение своего внутреннего мира. Что Бог будет нас судить по внутренности, не по внешности. По внешности мы судимся в прокуратуре, там, в судах и в разных там, других инстанциях для этого определенных. Есть кодексы, которые наказывают телесные движения человека. А вот Господь Бог нас будет судить уже по тайне нашего сердца, по внутренности. Чего мы с вами до конца не знаем никто, даже о себе. А вот дальше идет текст, который нас мучит, потому что мы не живем так, как здесь написано. Господь говорит о том, что мы не можем служить двум господам, то есть Богу и Мамоне. Мамона есть божество богатства, и этим словом, которое, видимо, было у евреев в ходу, образно назывался, как бы, значит, образ жизни человека, который стремится вот именно к земному и только к земному, то есть обогатиться, укрепиться, защититься, разбогатеть, разжиреть, дать своим детям, там, внукам, собрать для всех, и так далее, значит, и чувствует себя беспечно. Тут евангельский богач, который собрал много в житницы, сказал, что душа моя, не переживай, ешь, пей, веселись, много у тебя добра собрано на всякое время. То есть о душе он не думал, ему Господь говорит, безумец, душу твою в ночь возьмут от тебя, кому это ты собрал? Так вот, человек живущий таким образом, это человек, как бы служащий Богу, только не Богу истинному, а другому Богу. Понимаете, человек не может жить не служа. Интересно то, что человек в любом случае служит кому-то. Даже самый такой, как бы, значит, даже наоборот, самый такой гордец, который говорит, я никому не служу, никому не кланяюсь, он так раз больше всех и кланяется. Гордости, духу гордыни, духу непримиримой такой, значит, непримиримого самолюбия и так далее. Человек не может жить никому не служа. Он непременно кому-то служит. Или он сюсюкает перед домашними своими, или он заискивает перед своим начальством, или он служит своему чреву. Или он собирает себе там на черный день, там это собирание превращается в служение деньгам, там бумаге, золоту, значит, чему-нибудь другому. Или он служит там, не знаю, похоти какой-нибудь. Чему угодно, значит, человек, значит, может служить, и нет ни одного человека, который не служил бы никому. Человек по определению существо, нанятое в службу. Он должен служить. Так вот, Господь нам предлагает чистый вид и форму служения. Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Но когда человек служит Богу, то все становится на свои места. Здесь Господь нам говорит о том, что человек, собирающий неправедно богатство, как прекрасно говорит Григорий Богослов, говорит, тяжело жить в бедности, но еще хуже разбогатеть неправедно. Вот человек, который стремится разбогатеть, и когда это желание разбогатеть у него настолько сильно, что он готов даже и неправедно разбогатеть, тогда он тоже служит, он тоже служитель. Только служитель не Бога живого, не Бога истинного, но служитель некого божества по имени Мамон. Поскольку это служение распространено чрезвычайно в мире, Господь для всех говорит, не можете служить Богу и Мамоне. То есть собирать для себя, там, значит, пытаться как бы защититься вот собранным, пытаться достичь земного рая рукотворными способами, и Богу живому служить вы не можете. Это касается меня, это касается вас. Это касается всех, кто читал Евангелие или кто не читал его. И это тяжелые слова. Потому что, братья и сестры, вся жизнь наша – это зарабатывание куска для рта. Как Соломон говорил, что вся жизнь человека в трудах его, и все труды человека для рта его, а душа остается голодной. И мы сейчас так разведем руки и скажем, а что же он теперь не трудиться? Что он теперь ничего не делать? Только молиться? Это невозможно. И действительно для нас, для большинства это невозможно. Хотя были люди, которые исполняли заповеди Божии буквально. Вот из чего родилось монашество? Монашество настоящее, древнее, истинное, это значит изначальное, родилось из желания все заповеди Христовы исполнить буквально. То есть все, что сказал Господь, так точно и сделать. Сказал не беспокойтесь о теле, не беспокойтесь. Сказал не собирайте, не собирайте. Сказал, значит, вот это делай, этого не делай. Так и делай. То есть монашество – это стремление буквально исполнить Евангелие. А нам, мирянам, что делать? Ходящим на работу, значит, там, занимающимся разными делами, переживающим о родственниках, о детях там, и так далее, уезжают люди на заработки некоторые, там, на двух-трех работах работают. Нам что делать? Нам смиряться нужно. Нам нужно признать, что мы не можем исполнить евангельские заповеди буквально, что мы не можем вместить их, эту величину, эту, как бы, такую, знаете, такую странную величину евангельских заповедей в нашу такую дикую, порванную, поломанную, непонятную жизнь. Мы не можем это вместить. Но мы знаем, что это истина, а я ложь. Тогда мне нужно смириться перед истиной и, по крайней мере, знать, что истина есть, и она звучит вот так. А я так пока жить не могу, но я буду стремиться. Господь говорит, не заботьтесь о душе вашей, что вам есть, и что пить не для тела вашего, во что одеться. Хозяйка любая переживает, чем накормит семью. Отец любой думает о том, что будут есть его дети и как они будут ходить в школу, что оденут на себя и так далее. Это неизбежные заботы каждого человека. И что же нам делать? Что же нам делать перед судом евангельского слова? Любой добродетель, братья и сестры, как говорил Серафим Саровский, добродетель не груша, ее сразу не съешь. То есть к каждой добродетели есть некая лестница. Нужно постепенно подниматься к каждой этой духовной высоте. Прежде чем мы научимся не переживать совсем о теле, об одежде и о еде, давайте научимся, по крайней мере, не переживать о них излишне. Есть такой, скажем, такой острый, такой колкий и очень справедливый анекдот, что у женщины всегда или часто есть две проблемы. Вот, одеть нечего и в шкафу места нет. Прежде нежели мы научимся вообще не переживать про свое тело, давайте научимся излишне о нем не переживать. Если у нас, например, в холодильнике есть какая-то еда, какая-то крупа есть в комоде, какая-то, значит, картошка есть в подвале, то давайте не ходить лишний раз по магазину. Давайте будем есть то, что есть. Если у нас есть что одеть на себя, и это то, что мы одеваем, не есть такая какая-то шмата подножная такая, что стыдно из нее выйти на улицу, а нормальная одежда, давайте не будем лишнего покупать. Давайте будем пользоваться тем, что у нас есть, и благодарить за это Бога. Это будет некий первый шаг, между прочим, очень важный, очень большой шаг. Здесь можно у многих учиться. Вы знаете, что Коран говорит? Среди всех разных таких советов, обращенных к человеческой жизни, которые формируют образ жизни как бы правоверного мусульманина, то, что называется шариатом, они говорят, допустим, есть такая интересная черта, которой нам стоит тоже поучиться. Говорит, не носи, говорит, не покупай новую одежду, пока старая не станет ветхой. Очень правильное и хорошее правило. Его тоже можно использовать, потому что мы часто действительно покупаем лишнее, тратим деньги на ненужное. Мы завидуем тому, у кого есть что-то, хотя нам это до конца толком-то и не надо. И вот это, наверное, будет такой серьезный, важный первый шаг к тому, чтобы мы научились, по крайней мере, меньше заботиться о своем теле и о пище, и одежде, и для того, чтобы это для чего, собственно, все? Для того, чтобы освободить духовный простор, энергию, свободу себе дать лишнюю, для того, чтобы заниматься вещами более полезными, вещами, которые не исчезнут. Одевание и питание – это вещи необходимые, однако которые исчезнут. Мы сейчас трудом вспомним, что мы одевали лет 5 назад. Если только на фотографии себя не увидим, и он скажет, вот я помню свои там туфельки, скажет женщина. Там, а мужчина скажет, я помню этот пиджак. Вот. А так, собственно, так и забудешь, если без фотографии, то и не вспомнишь, что ты одевал. Это нужно сегодня, но завтра оно уже не живет. Оно сегодня есть, завтра и сегодня же оно и останется. Значит, а нужна свобода человеку для того, чтобы скопить себе капитал на вечность. Для того, чтобы приготовиться к будущей жизни. Если угодно, для того, чтобы разбогатеть добрыми делами. Чтобы кому-то помочь, чтобы быть способным участвовать в чужой жизни, чтобы, значит, взять на себя, подставить плечо под чужой крест. Нужна свобода для этого. А многопопечительность, она делает человека рабом. Почему первая ступень, собственно, монашества, вот в книге Иоанна Лесточника «Лествица», первая глава называется «Об уходе от мира и о беспопечительности». Что кто связан многими попечениями, тот Богу служить не может, у него нет времени, нет сил, у него мысли заняты, он закручен, замучен, забеган, и у него нет времени ни молиться, ни думать, ни трудиться, он весь в заботах. Это беда, братья и сестры. Имейте в виду, что мы живем с вами в обществе потребления. Стандартом счастья является как можно большее потребление товаров и услуг. Мир нас стимулирует к тому, чтобы мы больше покупали, больше тратили, больше зарабатывали, чтобы больше тратить. Такая зависимость, когда такая бесконечная такая. То есть больше получаешь, чтобы больше тратить, больше получаешь, чтобы больше на себя использовать. Это такое какое-то беличье колесо, которое конца не имеет. Только закрутится голова и в обморок упадешь. То есть это мир, в котором мы живем. И вдруг посреди этого мира, мира рекламы, мира, значит, переизбытка товара, значит, мира, который, полки магазинов, которые ломятся от разных вещей, и нужных, и ненужных, значит, вдруг нам опять-таки в очередной раз говорится о том, чтобы мы не заботились о теле, не заботились о еде и пище, и мы это слышим, как будто бы это, знаете, как будто мы инопланетяне, потому что это совершенно не вмещается в дух нашей жизни. А ведь нужно, чтобы вместилось. Ведь рано или поздно мы все равно все оставим. Христос, зная наше будущее, готовит нас к Нему. И Он знает, а мы тоже знаем, но забываем, что мы все равно все оставим. И мы останемся без ничего. Голые ноги, и душа потеряет даже тело, и мы выйдем в эту область света, в область правды, и там будет все видно и все ясно. Так вот, чтобы мы потом не постыдились, чтобы не было с тем евангельским богачом, что в ночь сию душу твою возьмут от тебя, а он не готовился никак к этому. Чтобы этого не было, Господь нам заранее об этом говорит. Поэтому нужно, братья и сестры, пересмотреть свои отношения к хозяйству. В доме должно быть чисто, дети должны быть сыты, в доме должно быть тепло и все аккуратно должно быть. Но излишности в жизни нашей быть не должно. А уж что излишнее, что не излишнее, это вопрос касающийся каждого в отдельности. Здесь нужна ваша совесть, ваш разум, ваши условия жизни, ваше здоровье, ваша степень занятости. Это уже конкретные вещи, которые не требуют и не терпят никаких общих правил. Но главное в том, что нужно действительно переживать о себе несколько поменьше, о телесном своем существовании. Как это, знаете, патриарх Яков, кажется, молился Богу и говорил, Господи, дай мне хлеб, пищу и одежду, чтобы одеться. А один там спросил, значит, а почему это патриарх Яков просит себе у Бога хлеб в пищу и одежду, чтобы одеться? Разве так непонятно, что хлеб едят, а одежда одевается? А другой ему говорит, да как раз-то и непонятно. Потому что у некоторых столько еды, что можно ей одеваться. И столько одежды, что можно ее есть, потому что без толку лежит. Именно то он как раз и просит хлеба, чтобы поесть, и одежды, чтобы одеться. А не больше, не больше, не больше, не до безмер, не до абсурда, не до глупости, понимаете, именно то, что нужно. Это, братья и сестры, очень редкая вещь. Очень редкая, потому что сегодня даже самый скромно живущий человек живет в сотни раз богаче любого человека, жившего 100 лет назад. Даже самый скромный человек, да, сегодня пользуется гораздо большим числом удобств и каких-то таких приятностей житейских, таких в виде, например, там, мамаша родит дитё, она уже не знает, что такое пеленки сегодня, да. Если вот сегодня те, которым там 40-45, которые рожали, значит, они себе не представляют, как это можно было быть без пеленок, вот, хотя и горячей воды не было. Вот, значит, такое, а уже сегодня этого не знают, и многого другого не знают. Многие не знают, что такое микроволновые печи, чтобы разогреть 2 минуты, разогреть обед. Значит, такое, или что такое посудомоечная машина или машина стиральная. Руки освободились наши. Мы сегодня пользуемся огромным как бы, количеством услуг, облегчающих жизнь. Так почему же мы оставшееся время не используем для правильных вещей? Почему мы освободившуюся энергию пускаем не в то русло? Люди же думали, когда придумывали все это, что как только мы свою работу переложим на плечи механизмов, мы начнем писать картины, писать стихи, ходить в походы, начнем строить красивые дома, начнем помогать друг другу, начнем в гости ходить, бедных кормить, столы накрывать, начнем книжки читать. Где это все? Все теперь есть, механизмы делают нашу работу. А мы что, пишем картины, читаем стихи? Мы ходим куда не надо и читаем то, что не нужно, и занимаемся вообще позорной ерундой, которая губит нашу душу. Лучше бы нам стирать руками теперь. Лучше бы нам теперь без лифта ходить пешком. Мы бы тогда больше уставали и меньше занимались глупостями. Получается так? Так что, братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о том, чтобы мы... Оно категорично говорит, потому что это глаголы не земные, а небесные. Говорит, что не заботьтесь о теле вашем, во что оденетесь, о душе вашей, что будете есть, и ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам, говорит Господь нам, поскольку Он не лжет, и слава Ему, во веки слава, Господь ни в чем нас не обманывает. Братья и сестры, будем помнить, что по мере нашего искания Божьего Царства это все приложится нам. Приложится нам. Из истории нашего храма, когда мы начинали строить сей маленький храм, в нашей кассе было $8000. Мы начали его строить и построили, он обошелся нам где-то там 60-70, там в общей сложности совсем. Откуда оно взялось, так мы толком и не знаем. Начинай делать то, что Богу угодно, и остальное приложится тебе. То есть под лежачий камень вода не течет, но когда ты начинаешь двигаться в правильную сторону, это все остальное прилагается тебе. Прилагается тебе, действительно. И как помните, 5 хлебами Господь насыщал 5000 людей, Он ломал, апостолы раздавали, и в этих ломимых хлебах постепенно умножалось вещество, и они умножались, и люди ели, и насыщались, и еще много оставалось. То есть нужно трудиться, лишь бы только трудиться в правильную сторону. Ну, я не хочу ваше внимание долго утомлять, но 2 слова еще скажу о том, что говорится здесь, о том, что Христос нам ставит в пример птиц и лилии. Птиц и лилии. Птицы небесные не жнут, не собирают житницы, и Бог питает их. Это, братья и сестры, не пример безделия. Если мы займемся это, значит, изучением природы живой и почитаем какие-то книжки про птиц, посмотрим про обучающие фильмы какие-нибудь, или просто будем наблюдать за их жизнью, мы найдем для себя 100% закон. Птица покоя не знает. Она постоянно хлопочет, летает, каждый червячок она доходит собственным клювом, она постоянно находится в тревоге и заботах, то есть птица это не пример безделия. Птица пример того, что птица не собирает себе на будущее. Она каждый день трудится. И у нее нету, скажем, там банковского счета, например, там у нее нету там каких-то еще каких-то защитительных вещей, она не может взять кредит на будущее, там, чтобы потом расплатиться. Птица живет сегодня для сегодня. И Господь ее, птицу, ставит нам в пример. То есть трудиться мы обязаны. Только мы должны знать, что будущее в руках Божьих, а не в наших. И нужно благодарить Бога за то, что ты здоров, что ты можешь работать. Вот. И трудись сегодня. И птичка, значит, Божия, которая не знает, значит, на самом деле, есть такая песенка, что птичка Божия не знает ни забота, ни труда. На самом деле у нее весь день в заботах, весь день в труде, весь день в страхе, весь день в переживании. Гнезда вить, птенцов кормить, перелеты совершать из зимних, из летних, холодных в летние края, тяжелейший труд совершать птицы. Птица – существо никогда не отдыхающее. Нам бы тоже такую птичью занятость такую иметь бы, как раз было бы очень хорошо. Но при этом птица заботится только на Бога, надеется. Потому что она себе на будущее ничего не собрала. Что есть сегодня, тем питается. Слава тебе, Господи. Это нам пример. И последний пример – это лилия полевая, цветочек, который, хотя он, значит, не одевается в какую-то искусственную одежду, но сам по себе красивее, чем Соломон, который одевался во всей своей славе. Это говорит нам о том, что Соломон, если бы раздеть Соломона, он был бы, значит, голова Соломона от головы не Соломона. Отличить очень трудно. И то человек, и то человек. И слава у них одинаковая, а именно бесславие. Потому что человек – это существо, лишенное славы Божией. Говорит, все согрешили, все лишены славы Божией. Человек обнаженный от всех знаков власти, от всех своих красот таких внешних, рукотворных, он жалок и нуждается в помощи, знаете. А вот одетый Соломон в корону, в золото, в шелка, в бархат, там, не знаю во что еще, это уже некий такой символ такого могущества и так далее. Так вот, лилия не нуждается в этом. Она естественна и проста. Какая есть, такая есть. И красивая она, без всяких художественных добавлений. Цель человеческой жизни в том, чтобы и нам быть такими естественно красивыми. Но это невозможно без благодати Божией. Был Адам естественно красив, была красива его супруга, одета ей благодатью, в раю сладости, посреди цветущего рая, когда животные слушались их, а они чувствовали Бога. Тогда была естественная красота, как у лилии полевой. Потом согрешил человек, опозорился, застыдился, опоясал себе бедра листьями от стыда, начал свою влачить свою жизнь горькую на земле, и мы влачим ее дальше. И Господь нам как бы здесь говорит, не завидуйте тем, кто одет в мягкие одежды. Не завидуйте тем, кто одет там, кто едет на таких там, дорогих машинах, не знаю, там, кто живет в пространных палатах. Все вы одинаковы, мы люди. То есть мы лишены славы Божией. Это все внешние придумки, это внешние такие подпорки такие, которые не дают нам разрушиться. Не более того, на самом деле все это не настоящая слава. Настоящая слава – это вернуться к тому, что было раньше. Быть близким к Богу и быть одетым благодатью. Жить естественно и просто, как живет полевая лилия. Это драгоценно перед Господом. Чтобы вы не думали, что это все фантазии и сказки, то я скажу вам хотя бы два имени тех святых, которые исполнили это в своей жизни. Был такой преподобный и богоносный отец Ануфрий Великий, который жил в египетской пустыне. 47 лет, по-моему, или более, или 50 лет прожил он в пустыне, ни о чем не заботясь по слову Евангелия. И Господь Бог, значит, видя его такое вседушное стремление к себе, дал ему такую благодать, что вместо одежды на нем выросли волосы белые, покрывающие все его тело, длинная борода, и волосы как бы были вместо одежды. И пальма выросла возле него, дающая плоды каждый месяц. И он так возле ручья, он жил в пустыне, безмятежно жил, как ангел, молясь Господу. Это удивительный человек, о котором узнали только перед смертью. Такой Ануфрий Великий, 25 июня его память совершается. Был в Печерской лавре такой святой Прохор Лободник, который, слушая евангельское слово, не заботьтесь душой вашей, что есть или что пить, или во что одеться, перестал даже хлеб есть. Он себе собирал такую траву под названием лобода, приготовил из нее хлебы, этими хлебами питался. То есть даже хлеба обычного человеческого не ел, не желая, как бы, значит, ни о чем таком особенном человеческом переживать. И так его Бог прославил, что хлебы эти были вкусны, как лепешка с медом. И когда был голод в Киеве, он этими хлебами горькими, по сути, из лободы, кормил многие сотни голодных людей, приходивших к нему. То есть все это, что мы читаем, оно исполнимо. Это не сказка, это призыв. Но поскольку мы калеки, и на призыв ответить не можем тут же, вскочивши, побежавши куда нужно, то мы должны смириться перед Богом, сказать себе, святое слово Твое, Господи, и слово Твое есть истина, да, как мы говорим часто. Слово Твое есть истина, но я-то ложь. И слово Твое, истина Твоя, в меня, в ложь мою, сразу не вмещается. Но я буду стараться потихоньку, буду трудиться, буду учиться давать милостыню, буду учиться меньше на себя тратить, буду учиться обходиться малым, буду учиться благодарить за то, что есть, и не желать большего. То есть я буду все это делать потихонечку, для того, чтобы когда-нибудь, дай Бог, вместить в себя эти красивые, святые, небесные слова. Это слова не от земли, это слова, которые с небес Сын Божий принес на землю. И мы с вами, ученики Христовы, должны потихонечку всему этому учиться. Помоги нам, Боже. Аминь. Сейчас послужим с вами славление. Мы издали силами храма такую книгу про преподобного Агапита. Значит, здесь есть житие, канон, стихиры, снабжена книга иллюстративным материалом, вот эта икона преподобного, клейма, эти все маленькие иконочки жития, все здесь вшиты в текст. Здесь есть и Агапит, и молитва, все есть, сопроводительная статья. краткая история храма. Такое, сделана она на бумаге, из которой напечатано Пересотенское Евангелие. Сейчас переиздали Пересотенское Евангелие, и на бумаге, на которой была сделана эта книга, этот репринт, сделана и эта книга. Вот она поступила к нам в продажу. Я считаю, что мы такой очень хороший подарочный такой вариант, подарочный такой, что это не стыдно подарить, как бы одновременно распространяя знания об Агапите среди людей. Вот недавно был я в Лавре, и вы знаете, больше всего людей стоит возле Агапита. Ну, наверное, потому что болезней много, потому что люди болеют, страдают, ищут помощи. Но его знают и идут к нему за молитвой. Так что имейте в виду, что она не такая дешевая, конечно, да, но если захотите подарок кому-то сделать, такой духовный подарок, эта книга будет, я думаю, хорошим подарком от вас, как от прихожан нашего храма, кому-либо, кто еще не наш прихожанин там или еще пока там ищет, думает, там нуждается в какой-то духовной помощи. Сейчас послужим кратенький молебен и потом литию за усопших. Ну и завтра в 8 часов утра мы собираемся в храм для того, чтобы служить полиелей, притечи и потом литургии. То есть 8 часов утренняя идет где-то часов 9 литургия. Завтра Рождество святого Иоанна Притечи. Учебы сейчас нету, молодежь сейчас на каникулах. Кто работает, конечно, работает, а кто свободен, то я всех буду рад вас видеть завтра в храме Божьем, чтобы мы прославили большего всех рожденных женами святого Иоанна, помощника нашего, проповедника покаяния. Благословен Бог нас всегда на ней Христос. Thank you.